Глава 27. Бронвин. Вторник, 6 ноября, 19:30. С Элли мне разговаривать нельзя, поэтому я написала миссис Макколи и отправила ей ссылку на пост Тамблера, объяснив, чем он интересен. Часы тянулись мучительно долго, пока после школы я не получила от нее ответ. «Спасибо, я проинформировала Элли, но он просит, чтобы вы больше не участвовали в этом деле, и все». Мне захотелось швырнуть телефон, чтобы он пролетел через всю комнату и ударился о стену. Должна признаться, я практически всю ночь представляла себе, что взорванная Эдди-бомба заставит немедленно освободить Нейта. Понимаю, что это было до смешного наивно, но все равно считаю, что эта новость заслуживает большего, чем просто от нее отмахнуться. Хотя я всю голову сломала, думая, что она может значить. Потому что Джейк Риордан, если бы мне предложили наугад назвать того, кто замешан в этом деле, и тогда бы это был не он. Каким образом он в нем замешан? Он написал все посты на Тамблере или только один? Это он подставил Нейта? Он убил Саймона? Купер эту мысль отверг почти сходу. Он не мог, сказал он в понедельник вечером. Он был на тренировке по футболу, когда Эдди ему позвонила. Мог уйти оттуда, не сдавалась я. Купер позвонил Луису, чтобы проверить. Луис говорит, что Джейк отрабатывал пас и никуда не уходил. Но я не уверена, что следует основывать все следствие только на памяти Луиса. Этот парень за последние годы убил огромное количество своих мозговых клеток. Он даже не спросил, зачем это Куперу. Сейчас я сижу у себя в комнате с Мэйв и Эдди, расклеивая на стене десятки цветных стикеров, на которых написано все, что мы знаем. Очень похоже на закон и порядок, только никакого смысла в этом мы не видим. Кто-то подсунул нам в рюкзаки телефоны. В штрафном классе Саймон был отравлен. В помещении присутствовали Бронвин, Нейт, Купер, Эдди и мистер Эйвери. Нас отвлекло столкновение автомобилей. Джейк написал как минимум один из постов на Тамблере. Джейк с Саймоном когда-то были друзьями. Лея ненавидит Саймона. Эйден Ву ненавидит Саймона. Саймон запал на Килли. Саймон выступал как сетевой персонаж, сторонник насилия. Саймон выглядел подавленным. У Дженны подавленный вид. Дженна и Саймон перестали быть друзьями. Снизу доносится мамин голос. «Бронвин, к тебе Купер приехал». Мама уже настолько его любит, что не возражает против наших собраний, хотя совет Робин держаться друг от друга подальше все еще в силе. «Привет», — говорит Купер, взлетев по лестнице и ни капли не запыхавшись. «Я тороплюсь, но у меня есть хорошие новости. Луис думает, что мог бы найти ту машину. Его брат позвонил приятелю из ремонтной мастерской в Истленде, и тот сказал, что у них был в ремонте красный Камара с повреждением радиатора через несколько дней после смерти Саймона. Я записал для вас номер машины и телефон». Порывшись в рюкзаке, он протягивает мне разорванный конверт, на обороте которого написаны номера. «Наверное, это надо передать Элли. В этом что-то может быть». «Спасибо, искренне благодарю я». Купер пробегает глазами висящие на стене листочки. «Помогает?» Эдди садится на корточки и с досадой произносит. «В общем, нет. Собрание случайных фактов. Саймон то, Дженна это, Лея это, Джейк это...» Купер хмурится и, скрестив руки на груди, наклоняется вперед, чтобы рассмотреть записи. «Вот не понимаю роль Джейка совсем. Не могу себе представить, чтобы он сидел и писал на этот дурацкий Тамблер. Наверное, просто сболтнул кому-то или еще что...» Он постучал пальцем по листочку, на котором были перечислены наши имена. «И я все думаю, почему мы, почему именно нас в это втянули? Или мы просто сопутствующий ущерб, как сказал Нейт? Или есть какая-то конкретная причина, по которой выбрали именно нас?» Я смотрю на него, наклонив голову на бок. «Например?» Купер пожимает плечами. «Не знаю, вот, например, ты и Лея. Мелочь, но что, если это вроде эффекта домино, или я и...» Он смотрит на стену и останавливается на одном стикере. Эйден Ву. Про него стало известно, что он переодевается в женскую одежду, а я скрывал, что гей. Но ту запись изменили, напоминаю я. Помню. И это тоже непонятно, правда? Зачем убирать отличную сплетню, причем правдивую, ради сплетни похуже и ложной? Вот не могу избавиться от чувства, что здесь что-то личное. В том, как все это появлялось на Тамблере, как против нас настраивали читатели, хотел бы я понять, зачем и почему. Эдди теребит свою сережку, рука у нее дрожит, и голос тоже. Между мной и Джейком все было личное, я думаю. Тебе он мог завидовать, Купер, но вот Бронвин и Нейт, зачем ему втягивать их? Сопутствующий ущерб. Каждого из нас зацепило, но Нейту досталось больше всех. Если это дело рук Джейка, в этом нет никакого смысла. Но опять же, здесь ни в чем нет смысла. «Мне пора», — говорит Купер, — «у меня встреча с Луисом». Я выдавливаю из себя улыбку. «Не с Крисом?» — ответная улыбка Купера несколько натянута. «Мы все еще разбираемся, что к чему. В любом случае, дай мне знать, полезно ли было то, что я узнал про машину». Он выходит. Мэйв встает, подходит к тому месту у кровати, где только что стоял Купер, перемещает стикеры на стене, соединяя четыре из них в виде квадрата. Джейк написал как минимум один пост на Тамблере. Лея ненавидит Саймона, Эйден Ву ненавидит Саймона. У Дженны подавленный вид. Вот наиболее тесно связанные с этим люди. У них либо есть причина ненавидеть Саймона, либо они как-то замешаны в деле. Некоторые очень маловероятны. Она постукивает по имени Эйдена. А некоторые отмечены огромными красными флагами, она показывает на Джейка и Дженну. Но нет ничего определенного. Что мы упустили из виду? Мы молча разглядываем стикеры. Очень много можно узнать о человеке, если знаешь номер его машины и телефон. Например, его адрес, фамилию, школу, где он учится. Так что есть возможность поошиваться на парковке возле его школы до начала уроков и подождать появления красного Камаро. Теоретически или практически? Я хотела передать миссис Макколин номера, которые узнала от Купера, чтобы она сообщила их Элле, но вспомнила ее сухие слова. Я проинформировала Элле, но он просит, чтобы вы больше не участвовали в этом деле. Элле первым сказал, что авария выглядит подозрительно, но сейчас он старается сделать так, чтобы Нейта оставили в малолетке. Это может показаться ему лишь ненужным отвлекающим моментом. Ну ладно, я вообще-то просто хочу посмотреть. Именно это я себе говорю, когда въезжаю на парковку Eastland High. Занятия у них начинаются на 40 минут раньше, так что я успею вернуться в Бэйвью до первого звонка с хорошим запасом. Я заезжаю на свободное место и глушу мотор. В машине душно, и я опускаю оба передних стекла. Штука в том, что я должна что-то делать, чтобы поменьше думать о Нейте. О том, где он, через что ему приходится проходить, а еще о том, что он не хочет говорить со мной. Я понимаю, что возможности связи у него ограничены, это очевидно, но они все же есть. Я спрашивала миссис Макколи, могу ли я его увидеть, но она ответила, что Нейт не хочет, чтобы я там появлялась. И это ранит. Она думает, что он хочет меня защитить, но я в этом не уверена. Он давно привык, что его все бросают, и, возможно, со мной решил сделать это первым. Мое внимание привлекает что-то красное. За несколько мест от меня паркуется древний Камаро с блестящим радиатором. Из него вылезает темноволосый парень, вытаскивает с пассажирского сиденья рюкзак и закидывает его на плечо. Я не собиралась ничего говорить, но он смотрит в мою сторону, проходя мимо моего окна, и я, не успев прикусить язык, выпаливаю. «Привет!» Он останавливается и смотрит на меня любопытными карими глазами. «Привет! А я тебя знаю. Ты та девушка из четверки из Бэйвью. Бронте?» «Бронвин, раз я себя обнаружила, нет смысла что-то скрывать. А что ты тут делаешь?» Он одет так, будто ждет возвращения гранжа 90-х, во фланелевой рубашке поверх футболки с группы Pearl Jam. «Я Мои глаза непроизвольно косятся на его машину. Я же могу просто спросить, для того я и приехала. Но сейчас, когда я с ним разговариваю, все это кажется нелепым. Что спросить? «Привет. Что это было за непонятное ДТП возле школы, в которую ты не ходишь?» «Жду одного человека». Он удивленно морщит лоб. «Ты здесь кого-то знаешь?» «Ага, в некотором смысле. Вот знаю, что ты недавно машину ремонтировал. Все о вас говорят. Непонятный случай, правда? Тот парень, который умер, он же был немножко того. В смысле, кто еще такие приложения пишет? Ну, и еще то, о чем говорили у Мигеля Пауэрса. Все как-то бессистемно. Вид у него какой-то нервный. Меня в мозгу звенит. Спроси, спроси, спроси, но язык не слушается. Ладно, пока, бросает он и идет дальше мимо моей машины. Погоди. Язык у меня, наконец, развязывается, и парень останавливается. Можем поговорить секунду? Так ведь только что говорили. Ну да, только... У меня к тебе на самом деле есть вопрос. Я сказала, что жду одного человека. Я ждала тебя. Он определенно нервничает. С чего бы тебе меня ждать? Ты меня даже не знаешь. Из-за твоей машины. Я видела, как ты столкнулся с другой машиной у нас на парковке в тот день, когда погиб Саймон. Он бледнеет и смотрит на меня. Откуда ты... Почему ты решила, что это был я? Номер твой видела, вру я. Нет нужды выдавать брата Луиса. Дело в том, ну, непонятно, почему именно в этот момент, понимаешь? А теперь человека арестовали за то, чего он точно не делал, и я хотела узнать. Ты не видел случайно в тот день чего-то или кого-то необычного? Это помогло бы. Горло у меня перехватывает, глаза жжет, я моргаю, скрывая слезы и пытаясь сфокусировать зрение. «Все, что ты сможешь мне рассказать, будет очень полезно». Он нерешительно отступает и смотрит на поток школьников воронкой, втекающих в здание. «Я жду, что сейчас он отступит еще дальше и вольется туда, но он обходит мою машину, открывает пассажирскую дверь и садится. Я поднимаю стекло и поворачиваюсь к нему». «Значит так», — он проводит рукой по волосам. «Странно это как-то. Кстати, меня зовут Сэм. Сэм Бэрон. Бронвин Рохас, хотя, наверное, ты и так знаешь. Ага, я смотрел новости и думал, не должен ли я об этом рассказать. Но не знал, имеет ли это какое-то значение, и сейчас тоже не понимаю. Он быстро косится на меня, будто ища на моем лице признаки тревоги. Мы не сделали ничего плохого, в смысле противозаконного, насколько я знаю». Я выпрямляюсь на сиденье, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Кто это мы?» «Мы с моим приятелем. Эту аварию мы подстроили. Один парень заплатил нам по 1000 баксов каждому, сказал, что это розыгрыш. Но любой бы согласился, разве нет? Радиатор обошелся меньше 500, а остальное чистая прибыль». «Один парень». В машине стало жарко, и мои руки на руле скользят от пота. Надо бы включить кондиционер, но я не могу шевельнуться. «Кто это был? Ты знаешь его имя?» «Тогда не знал, но...» «У него русые волосы и синие глаза, перебиваю я?» «Ага. Джейк. Значит, все-таки в какой-то момент он избавился от Луиса. Он был...» «Погоди, у меня фотографии есть», — говорю я, нащупываю в рюкзаке телефон. «Наверняка фотографировала королевский двор на балу в сентябре». «Не надо», — качает головой Сэм, — «я знаю, кто он». «Правда? В смысле, знаешь его имя? Сердце у меня так бьется, что я вижу, как вздымаются ребра. Ты уверен, что он назвался тебе настоящим именем?» «Он никак не назвался, я потом понял, когда новости смотрел. Я помню те первые передачи и фотографию Эдди вместе с Джейком. Многие тогда считали, что его показывать нечестно, но сейчас я рада, что показали. Отыскав фотографию бала, я показываю ее Сэму. Вот этот? Джейк Риордан?» Он моргает, качает головой, возвращает мне телефон. «Нет, это не он. Это был другой, гораздо теснее связанный с этим делом». Сердце у меня готово взорваться. Помимо Джейка в этой истории есть только один человек с темными волосами и синими глазами, тесно связанный как минимум, и это... Нейт. Нет, нет, господи, не надо. Кто? Это даже не шепот. Сэм вздыхает, откидывается на подголовник и молчит несколько самых длинных в моей жизни секунд. Саймон Келлихер, отвечает он наконец.